Ни один настоящий бар или ресторан не сравнится с виртуальным. Здесь всегда вкусно готовят. Здесь не приходится ожидать официантов. Лошадиная доза спиртного не вызовет похмелья. А вот опьянеть можно вполне. Как-никак, опыт в этом деле есть. И подсознание радостно ныряет в алкогольный дурман. Может быть, в это время организм начинает вырабатывать естественные наркотики. Эндорфины. Не знаю. Во всяком случае, после выхода из глубины опьянение проходит не сразу. «Можно?» Ко мне подсаживается девушка. Светлые волосы, чистая, чуть бледная матовая кожа, простой белый костюм. На груди медальончик на золотой цепочке. Наверняка какая-то программка. Симпатичная и, слава богу, неузнаваемая. Или сама конструировала лицо, или опиралась на редкую картину, или нашла в каком-то фильме симпатичную, но не примелькавшуюся мордашку. Конечно, разворачиваюсь к ней. Бармен уже подает девушке бокал белого вина. Чилийское, император. У девочки хороший вкус. «Я часто вас здесь вижу», — сообщает девушка. «Динь-динь, тревожный звоночек в мозгу». «Удивительно», — замечаю я. «Не так уж часто я тут появляюсь». «Зато я постоянно», — говорит девушка. «Ложь. Я могу выйти из виртуальности и проверить те два десятка контрольных фотографий, что хранятся на компьютере. Посетители бара за последние 2 месяца всегда полезно запоминать новые лица. Но зачем? Я и так помню, что никогда не встречал этого лица. Я носила другие лица», — девушка словно угадывает мои мысли, — «а вы всегда ходите в одном». «Это дорогое удовольствие — менять образ», — начинаю самоуничижаться. «Лепить из себя Шварценеггера и Сталлоне глупо, а нанимать специалиста мне не по карману». «Глубина сама по себе дорогая штука». Девушка называет виртуальность глубиной, и мне это нравится. В отличие от ее остального поведения. Пожимаю плечами. Странный разговор. «Простите, вы ведь русский?» — спрашивает девушка. Киваю. «В виртуальности очень много русских. Нигде в мире контроль за машинным временем не поставлен так плохо, как у нас». «Простите». Девушка покусывает губки, она явно волнуется. «Я, наверное, крайне бестактна, но как вас зовут?» «Я понимаю». «Не Дмитрий Дебенко, вас ведь именно это интересует?» Девушка испытующе смотрит мне в лицо. Потом кивает. Залпом допивает вино. «Я не лгу», — мягко говорю я, — «честное слово». «Верю». Девушка кивает бармену, потом протягивает мне руку. «Надя». Пожимаю ладонь, представляюсь. «Леонид». Вот и познакомились. Теперь можно на «ты». Глубина демократична. Излишне вежливый тон — здесь оскорбление. Девушка откидывает волосы назад. Жест естественный и красивый. Протягивает бармену бокал. Тот шустро наполняет его вновь. Окидывает взглядом зал. «Как ты думаешь, а он действительно посещает виртуальность?» «Не знаю, наверное». «Ты журналист, Надя?» «Да». Она секунду колеблется, потом достает из сумочки визитку, протягивает мне. «Вот». Визитка полная. Не только интернетовский адрес, но и голосовой телефон, и имя, и фамилия. Надежда Мещерская. Журнал «Деньги». Репортер. Windows Home молчит. Значит, визитка чистая. Это и впрямь только адрес, без всяких сюрпризов. Прячу визитку в карман, киваю. «Спасибо». Ответной любезности, увы, не будет, но Надя на нее не рассчитывает. «Странная вещь, это глубина», — бросает она, отпивая вино. «Вот я сейчас в Москве, ты где-нибудь в Самаре, тот мальчик в Пензе». Мальчик, похожий на смазливого мексиканца из телесериала, замечает ее взгляд и гордо выпячивает подбородок. «Да, в наблюдательности, Наде, не откажешь. Он и впрямь русский». «Вон толпа америкосов», — без малейшей почтительности продолжает Надя. «Вон тот чудик, явный японец. Видите, какие глаза себе нарисовал? У каждой нации свои комплексы. И вот мы валяем дурака в несуществующем ресторане, За бокалом воображаемого спиртного сотни компьютеров жгут энергию, процессоры греются от натуги, телефонные линии перегоняют мегабайты бессмысленной информации. Информация не бывает бессмысленной. Да, пожалуй. Надя бросает на меня быстрый взгляд. Скажем так, неактуальной информации. И все это новая эра мировой технологии? А чего ты ожидала? Обмена файлами и разговоров о чистоте процессоров? Мы ведь люди. Надя морщится. Мы люди новой эпохи. Виртуальность может изменить мир, а мы предпочитаем гримировать ее под старые догмы. Нанотехнология, используемая для имитации выпивки, это хуже, чем микроскоп для забивания гвоздей. Ты Тюринка, догадываюсь я. Да, с легким вызовом отвечает Надя. Тюринцы, последователи одного писателя-фантаста из Питера. Они не то выступают за сращивание человека с компьютером, не то ожидают от виртуальности каких-то немыслимых благ. «Так что же ты делаешь в этом бессмысленном заведении?» – спрашиваю я. «Ищу Дебенко. Мне хочется, очень хочется спросить его, так ли он все представлял, правильно ли происходящее с его точки зрения». «Понятно. Но неужели тебе не нравится это место?» Надя пожимает плечами. Я протягиваю руку, касаюсь ее лица. Тепло руки, яркость вина, прохлада вечернего бриза и аромат цветов, плеск теплых волн, луна в небе и колкий песок под ногами. Неужели тебе не нравится все это? Для этого существует реальность. Она смотрит мне в глаза. А часто ли все это совпадает в реальности? Здесь достаточно открыть дверь, я киваю на неприметную дверку в японской части ресторана, и все окажется на месте. А тебе никогда не хотелось холодным осенним утром стоять на опушке леса над обрывистым берегом реки, пить горячий глинтвейн из пузатого бокала, и вокруг никого?